Глава 23. Гордей. Кайф. Тащусь от того, что эта маленькая деловая попка теперь постоянно мелькает перед глазами. С утра у нее была йога. Дашка расположилась на террасе, а я пил кофе и смотрел в открытую дверь на ее асаны, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не наброситься и не испортить ей занятие. Это задание я провалил. Последней каплей стала асана «собака мордой вниз». Ну какой здоровый мужик с избытком тестостерона в крови выдержит такое испытание? Потом малышка осваивалась на моей кухне. Теперь уже нашей. Через 2 дня после свадьбы ее сестры уговорил и перевез к себе домой. Ну, как уговорил? После работы забрал, привез к себе и сказал, будешь здесь жить. По-другому было нельзя, она тут же начала бы спорить. Это ж Дашка, она все время спорит. Так вот, пока она осваивалась на кухне в коротеньких шортах в обтяжку, я чуть не сгрыз свой ноут, за которым вел переписку с администратором своего ресторана, чтобы его готовили под наше с Дашей торжество. Позже Дарья раскладывала свои вещи в моем гардеробе, наотрез отказавшись ждать нанятую мной фею, которая содержит мой дом в порядке, появляясь 3 раза в неделю. Я завалился на кровать и смотрел на то, как моя кроха порхает по гардеробу, бубня что-то под носом. А теперь мы валяемся на диване в нашей огромной гостиной. Дарья заказала всяких вредностей и взяла с меня обещание, что я проведу с ней марафон фильмов про мальчика-волшебника. Наверное, это займет у нас, если не всю ночь, то половину точно. «А ты любишь фильмы, да?» — спрашиваю, ставя на кофейный столик 2 маленькие бутылки со светлым пивом. Приземляюсь на диван и передаю малышке напиток. «Обожаю. Фильмы и книги. Это нереальное удовольствие. Но сейчас так мало достойного снимают, что мне приходится то и дело пересматривать разные фэнтезийные саги, потому что новых не снимают. Значит, надо доделать домашний кинотеатр». «У тебя есть кинотеатр?» — восклицает моя кроха и буквально подпрыгивает на сидушке дивана. «У нас», — поправляю ее. «У нас, малыш». И есть свободная комната тебе под библиотеку. Вау! И почему я раньше не согласилась переехать? Потому что упертая, хмыкаю. А комната под библиотеку уже оформлена? Нет, качаю головой. Тогда она непременно должна быть в стиле Гарри Поттера, слышал? Такая вся красивая, загадочная и с атрибутами из этой книги. Она быстро перечисляет то, что ей понадобится. Шляпа какая-то, метла, особое зеркало. Я, слушая вполуха, не в силах отвести взгляд от своей крохи. Она раскраснелась, глаза горят, губки свои соблазнительные то вытягивает, то прикусывает, то кривит. Хорошенькая настолько, что хочется схватить в охапку и спрятать от всего мира. А главное — моя. Наконец-то. «Все купим», — обещаю, когда она заканчивает. Дашка пищит и бросается мне на шею. Зацеловывает щеки и заглядывает в глаза. «Я тебя еще сильнее теперь люблю», — восклицает она в своей эксцентричной манере. «А мне сильнее тебя любить уже некуда». Подмигиваю и целую свою немного сумасшедшую невесту. Дарья засыпает под конец 2-й части. Я аккуратно поднимаю ее на руки и отношу наверх в постель. Она что-то тихо постанывает, бубнит, что досмотрит, чтобы я не выключал, и очень трогательно вздыхает. Укладываю малышку под одеяло и, взяв в комоде сигару, устраиваюсь на балконе спальни. Пока курю, ни лесом и ни луной любуюсь. Оставив в спальне приглушенный свет, смотрю, не отрываясь, на силуэт своей будущей жены. Я правильно поступил, когда исчез, чтобы не навлекать опасность на свою кроху. Какие-то залетные решили отжать мой бизнес. Как будто мы вернулись на много лет назад. Точно как в байках моего отца, который рассказывал их вместо сказки на ночь. В 90-х, говорил он, был передел бизнеса, и тоже приходили такие вот бесчинствующие молодчики, чтобы отжать какой-то бизнес. В моем случае это как раз были не молодчики, а те, кто застрял в малиновых пиджаках и золотых цепях поверх гольфа. Они не учли, что мы живем в 21 веке, и за такие порывы могут и рога обломать. Обломали. Только пришлось семью на время спрятать. Такой у меня бизнес. Очень часто деятельность в сфере развлечений подвергается опасности. Может, продать клубешник? Все равно не хочу там теперь по ночам торчать. Теперь я дома хочу быть. В доме, который построил для себя, но по факту в нем только ел и спал. Все остальное время тусил на работе. А теперь хочу тут быть. Потому что тут пахнет теперь вкуснее, и попка эта очаровательная мелькает. «Гордей!» — хрипло зовет Дашка. Тушу окурок в пепельнице и захожу в спальню. «Мне холодно!» — дует губы моя принцесса. «Сейчас согрею». Улыбаюсь я и, стянув в себя кофту со спортивными штанами, забираюсь под одеяло к своей крохе. Накрываю ее тело своим и начинаю целовать. «Ну, я просто хотела, чтобы ты обнял», — капризничает. «Так я и обнимаю», — отвечаю, а сам уже стягиваю с нее пижамные штанишки, а за ними и свои боксеры. «Крепко, чтобы тебе было тепло». Проскальзываю в нее почти до упора под хриплый сонный стон. «Ты мерзавец и варвар», — выдает кроха, а я затыкаю ей рот поцелуем. На этот раз беру ее быстро и довольно жестко. Вколачиваюсь в свою тугую девочку, не переставая целовать повсюду, куда дотянусь. Она царапает мою кожу ноготками и то мяукает, то вскрикивает. Кончаем мы одновременно. Пока внутренние мышцы Дашки пульсируют, я накачиваю ее своим удовольствием, одновременно с этим надеясь, что прямо сейчас мы зачали нашего первенца. Хочу детей от своего батона, трындец просто. «Даш, ты будешь прикольная беременная», — бормочу и целую пухлые губы. «Я тебе сказала, что не буду от тебя рожать. С ума сошел?» — бубнит, зевая. «У тебя и дети наверняка гиганты будут, как и их папоч...» «Ты что, кончил в меня?» Вдруг резко взвизгивает Дашка. Мне приходится снова затыкать ей рот поцелуем, а через 3 минуты возобновить движение бедрами, даже не выходя из нее. Так сказать, для закрепления результата.